Эшли рысью домчал меня куда следовало, на полном скаку, едва не сбив отступившего Гролля. Сун при одном взгляде на нашу парочку вновь залилась истерическим хохотом, поэтому ответ мне опять давали гномы. «Ведьмы напали кучей на нас нежданно», — развел руками мрачный Туром. Из всех щелей его доспеха торчали свежие полевые цветы. Он злобно обрывал их, но они росли снова. «Бились мы храбро, не убили велено как ни единой», — столь же грустно подтвердил родственник, нервно постукивая по полу мощным рыбьим хвостом. Трупов ведьм в характерных балахонах действительно нигде видно не было. Значит, они их просто разогнали. «Вас пытались заколдовать?» — первым догадался граф. «Он у нас умный, его обмануть никаких фактов не хватит». «В рыбу хотели обернуть меня, а его в могилу сразу, и чтоб росли цветочки на ней, лазорево и салым», — торопливо добавил Нетуром и, быстро нарвав три штучки поярче, смущаясь, сунул их в руку наемницы. Ее, как я понимаю, никто и не пытался зачаровывать, хотя что-то она много смеется в последнее время. Не находите? Я лично нахожу. Или это уже паранойя? Малыш, ты не мог бы на время перестать пыхтеть? Вежливо уточнил мой хозяин, спуская меня на пол. Я понимаю, ты чем-то сильно расстроен, но у меня все время создается ощущение, что где-то закипает чайник, а я не успеваю снять его с огня. Ты не чайник, но звук очень похож. Я с огромным трудом удержался, чтобы не дать ему в глаз. А когда решил, что все-таки сейчас дам, эта арясина выпрямилась. Так высоко подпрыгивать было уже не солидно. Друзья мои, вы истинные герои. Я счастлив видеть в своем отряде таких великолепных бойцов. Ваша награда не за горами. Предлагаю развить успех и отбить у врага нашего дорогого и всеми любимого Эландера. Глупых вопросов типа «кто против?» и «кому нужен этот драный эльф?» я не потерплю. Вперед! Я с вами, за вами. В смысле, идем все вместе. Сначала гномы, потом Гроль, его тоже не жалко, потом уже Аарх, Сун прикрывает тыл, а я руковожу общим планом атаки. Ну и? Чего стоим? Кого ждем? Ждали, похоже, одного меня. После пламенной речи нашего командира все обернулись на меня, привычно дожидаясь подтверждения приказа. Я вздохнул и махнул на все рукой. В конце концов, какая нам разница, как умереть? «Сун, где остроухий?» — тихо спросил я, но наемница, все еще подхихикивая, отрицательно покачала головой. «Ребята, я сама здесь в первый раз. Знаю лишь, что он наверняка в замке. Ведьмам нужна его кровь, и они будут цедить ее из него по капле». «Кто-нибудь знает?» — погромче повторил я. Никто не знал. Плохо. И для нас, и для Эландера. Впрочем, для него в особенности. «Ну, давайте кого-нибудь поймаем и спросим», — вновь взял на себя командование Эшли. «Проблем-то? Девушка! Девушка!» Прежде чем мы успели его остановить, он мигом свернул за поворот, углядев там мелькнувшую юбку. Мгновением позже оттуда раздался грохот взрыва. По-моему, все в той или иной мере, но присели. О том, что наш благородный наниматель утрачен нами навеки, никто даже не успел подумать, и правильно. Он тут же вышел из-за поворота, обгорелый, дымящийся, чихающий, но живой и самоуверенный, как всегда. «Ненормальная какая-то попалась, обозвала меня маньяком. Достала из кармана платья огненный шарик и без предупреждения шандарахнула им об пол у меня под ногами. Я отпрыгнул, а ее снесло взрывной волной. Хорошо, положим, я ей чем-то не понравился, но надо же себя хоть немного контролировать. Неудивительно, что с такими манерами она не вышла замуж. И, кстати, эльфа держит вон в той стороне». «Знаешь, откуда сие-то успешно?» — не верю своим ушам, уточнили гномы. «Так я же ей сразу в лоб заявил: тетка, какой еще пленный эльф? Мне нужна только ты, понимаете, да? Психологический вопросец от обратного. Она сначала и дернулась подбородком влево, а уж потом шуганула шаром. И при чем здесь, скажите, маньяк? Я похож на маньяка? Похож, а? Только честно». пошли за Эландером», — сдержанно предложил я, и мы бодро двинулись по коридору, не обращая внимания на безответные требования аристократичного племянника главнокомандующего. Бежали гуськом по схеме, предложенной им же. Удивительно преобразовавшийся Гроль с Диких Гор, казалось, все понимал без слов, заняв свое место в строю и не позволяя себе даже косого взгляда в сторону нервничающей Сун. Странный он все-таки. Если верить энциклопедии, то подобное поведение для Гролей не характерно. Они же не поддаются дрессировке, лишены чувства благодарности и мыслят только об убийстве, разрушении и насилии. Классический Гроль иным и быть не может. А у этого в глазах отсвечивает нечто осмысленное, что, согласитесь, подозрительно. Поэтому я ему не доверяю. Хотя кто бы говорил, да? Если уж совсем честно разбираться, то он такой же представитель реликтовой расы, как и мы все. Ну, за исключением Эшли и Сун. Они люди, им проще. Ведьмы нас ждали за углом у дверей с надписью «Хранилище». Причем всего две, но явно опытные и знающие. Собственно, это, наверное, нас всех и спасло, ибо, поверьте моему опыту, знающая ведьма – умная ведьма. А умная на неоправданный риск не пойдет и героиню из себя не строит. Поэтому наш конструктивный диалог с ведьмами был примерно следующим. «Первый, кто сделает еще шаг, превратится в пылающий факел». Два гномих топора и два метательных ножа, брошенные одновременно в разные части тела, могут оказаться очень вредными для вашего здоровья. Холодное железо магии не боится. Просчитаем поэтапную стратегию. «Мы успеем как минимум уложить троих». «А нас шестеро. Два ваших трупа никак не изменят судьбу мира. Подумайте, вы точно готовы ими стать?» «Ты неправильный, Арк!» «Задолбали, он в курсе», — хором ответили за меня остальные. После чего тетки отсалютовали нам взаимопонимающими улыбками, показали зубы и с почетом отступили по коридору влево, скорее всего, за подкреплением, что, в общем, тоже правильно и честно. «Думаю, никто не будет против, если я войду к нашему другу первым, на правах командира отряда, так сказать». «Мы войдем сначала туда, эльф, ибо наш собрат боевой, и в лесу едином живем никак-как». «Может быть, мужчины все-таки пропустите вперед даму?» Навел я порядок, не дожидаясь, пока еще Гроль влезет с препирательствами. Похоже, аура замка действительно отрицательно сказывается на психике всех нас. Все обернулись, посмотрели на меня укоризненно, как на тирана и узурпатора, но сверху вниз, а потом кучей ломанулись в вышеуказанную дверь. А она оказалась заперта. И как же они все треснулись лбами! Короче, дверь мы с Гроллем потом просто высадили, он сверху, я снизу, меньше чем за минуту. Силы хватило, легко. «Какое-то очень неприятное место», — со свойственной ему деликатностью прокомментировал граф Эльгенхауэр. Сун сразу отвернулась, зажав нос. Гномы судорожно сжали топоры, и даже Дикий Гроль впервые недовольно заворчал. Это была Мясницкая. Нет, конечно, сами ведьмы использовали это помещение как склад или хранилище. Большие стеллажи вдоль стен со стеклянными сосудами, наполненными кровью, подтверждали название. Просто в центре стоял большой металлический стол из разряда разделочных. Начищенные зажимы для рук и ног по углам, желобки для стока крови, удобная вывеска ножей, щипцов, пил и прочих блестящих предметов самого зловещего назначения. В спертом воздухе висела плотная аура ненависти, боли и страха. «Здесь они разделывают эльфов», — сипло объяснил я, хотя всем и так все было ясно. «Ведьмы не вампиры. Кровь нужна им исключительно в магических целях. Без нее не проведешь ни одного серьезного ритуала. А кровь эльфа, могучая, древняя, неземная, обладает большой жизненной силой. Так они могут создавать целые армии игрушечных ведьм, послушных их слову и воле».